Если вы после того, как увидитесь со мной, будете по-прежнему упорствовать в вашем намерении, тогда делать нечего. Вы вольны поступать, как вам угодно, и я сам дам вам оружие, которое вы просили. Что ж, ради вас я подожду. Поклянитесь. Клянусь нашим Богом. Довольны вы? Хорошо. До наступающей ночи. И он бросился из комнаты, запер за собой дверь и стал ждать в коридоре с пикой солдата в руке, точно заменяя на посту часового. Когда солдат вернулся, Фельтон отдал ему его оружие. Подойдя к дверному окошечку, миледи увидела, с каким исступлением перекрестился Фельтон и как пошел по коридору вне себя от восторга. Она вернулась на свое место с улыбкой злобного презрения на губах, повторяя имя Божие, которым она только что поклялась, так и не научившись познавать его. «Мой Бог», — сказала она, — «безумный фанатик! Мой Бог — это я! Или тот, кто поможет мне отомстить за себя!» Пятый день заключения. Между тем миледи наполовину уже торжествовала победу, и достигнутый успех удваивал ее силы. Нетрудно было одерживать победы, как она делала это до сих пор над людьми, которые легко поддавались обольщению, и которых галантное придворное воспитание быстро увлекало в ее сети. Миледи была настолько красива, что на пути к покорению мужчин не встречала сопротивления со стороны плоти, и настолько ловка, что без труда преодолевала препятствия, чинимые духом. Но на этот раз ей пришлось вступить в борьбу с натурой дикой, замкнутой, нечувствительной благодаря привычке к самоистязанию. Религия и суровая религиозная дисциплина сделали Фельтона человеком, недоступным обычным обольщениям. В этом восторженном уме роились такие обширные планы, такие мятежные замыслы, что в нем не оставалось места для случайной любви, порождаемой чувственным влечением, той любви, которая вскармливается праздностью и растет под влиянием нравственной испорченности. Миледи пробила брешь. Своей притворной добродетелью поколебала мнение о себе человека, сильно предубежденного против нее, а своей красотой покорила сердце и чувства человека целомудренного и чистого душой. Наконец-то в этом опыте над самым строптивым существом, какое только могли предоставить ей для изучения природа и религия, она развернула во всю ширь свои силы и способности, ей самой дотоле неведомые. Но тем не менее, много раз в продолжении этого вечера она отчаивалась в своей судьбе и в себе самой. Она, правда, не призывала Бога, но зато верила в помощь духа зла, в эту могущественную силу, которая правит человеческой жизнью в мельчайших ее проявлениях, и которой, как повествует арабская сказка, достаточно одного гранатового зернышка, чтобы возродить целый погибший мир. Миледи хорошо подготовилась к предстоящему приходу Фельтона и тщательно обдумала свое поведение при этом свидании. Она знала, что ей остается только 2 дня, и что как только приказ будет подписан Бекингемом, а Бекингем не задумается подписать его еще и потому, что в приказе поставлено вымышленное имя, и, следовательно, он не будет знать, о какой женщине идет речь. Как только, повторяем, приказ этот будет подписан, барон немедленно отправит ее. Она знала также, что женщины, присужденные к ссылке, обладают гораздо менее могущественными средствами обольщения, чем женщины, слывущие добродетельными во мнении света, те, чья красота усиливается блеском высшего общества, восхваляется голосом моды и золотится волшебными лучами аристократического происхождения. осуждение на унизительное позорное наказание –